По другую сторону залива обе женщины ждали известий. Мэри была встревожена и грустна. Это жаркое лето пугало ее. В такую же жару умер ее маленький Вильям, и она с беспокойством смотрела на своего малютку. Он чувствовал себя хорошо и пил с удовольствием, но она на этой террасе, имея перед глазами прекраснейший пейзаж в мире, не могла стряхнуть с себя гнета грусти. Без всякого повода глаза ее наполнялись слезами. «Хоть бы Шелли поскорее приехал», — думала она. «Когда он будет здесь, я буду счастлива. Он меня успокоит. Если мальчик болен, он его вылечит и придаст мне бодрости».